Сил у меня не было. Да и не было уверенности, что Николая Ивановича не арестуют после первого заседания. Я поплелась домой и в волнении ждала. На этот раз Николай Иванович возвратился и рассказал мне следующее. В вестибюле у вешалки Николай Иванович встретил Рыкова. Изможденный и истрадавшийся сам, Алексей Иванович с болью смотрел на своего друга, до такой степени изменился Николай Иванович. Затем Рыков сказал: «Самым дальновидным из нас оказался Томский». Напоминаю, если раньше на декабрьском пленуме Рыков рассматривал самоубийство Томского как отягчающее следствие обстоятельства и осуждал его поступок, то теперь к февральско-мартовскому пленуму понял, что следствие лишь называется следствием. В действительности, как выразился Алексей Иванович, это расправа. При входе в зал заседания в присутствии уже пришедшего Сталина Бухарину сочувственно пожали руку лишь двое — Иероним Петрович Убаревич и Иван Алексеевич Акулов, в то время секретарь ЦИКа. Оба они, как известно, были расстреляны. Акулов даже сказал: «Мужайтесь, Николай Иванович». Остальные, столкнувшись с Бухариным, его как бы не замечали. Войдя в зал, Николай Иванович не удержался на ногах. Он упал от головокружения и сидел на полу в проходе, ведущем в президиум. К нему подошел Сталин и сказал: «Кому ты голодовку объявил, Николай? ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож, совсем истощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку». «Зачем это надо?» — спросил Бухарин Сталина. «Если вы собираетесь меня из партии исключать». Исключение из партии Николай Иванович рассматривал как наихудшую кару, хотя временами готов был отправиться к чертям на рога, лишь бы жить. «Никто тебя из партии исключать не будет», — ответил Сталин. Так продолжал он лгать, не стесняясь сидящих вблизи членов ЦК, до которых наверняка дошли слова Сталина. Очевидно, и они Сталину поверили. «Иди, иди, Николай, проси прощения у пленума, нехорошо поступил». Как любил иезуит, чтобы все подчинялись его воле. А ведь слова эти произнесены были за 4 дня до ареста Бухарина, в то время, когда, без сомнения, для хозяина был предрешен не только его арест, но и расстрел. Но Николай снова поверил Кобе. Трудно было вообразить, что можно лгать так бессмысленно. Николай Иванович еле поднялся на трибуну и попросил прощения за голодовку, вызванную состоянием крайнего возбуждения в связи с необоснованными обвинениями, которые он решительно отвергает. Он заявил, что отказывается от голодовки в надежде на то, что чудовищные обвинения с него будут сняты. Бухарин вновь потребовал создания комиссии по расследованию работы НКВД. Произносить длинные речи не было ни сил, ни смысла. Он спустился с трибуны и снова сел на пол, на этот раз не потому, что упал от слабости, а скорее потому, что чувствовал себя отверженным. Никто из присутствующих на пленуме, кроме тех, кто оказался невдалеке и слышал диалог между Бухариным и Сталиным, не подозревал, что за прекращением голодовки и извинением за нее кроется обещание Сталина не исключать Николая Ивановича из партии. Следовательно, как предполагал Николай Иванович, и обвинения против него будут сняты. Но вслед за Бухариным выступил Ежов и произнес обвинительную речь. Блок правых с троцкистско-зиновьевским центром, блок правых с параллельным троцкистским центром, осужденным месяц назад. Следовательно, обвинения во вредительстве, организации кулацких восстаний, расчленении СССР, терроре, дворцовом перевороте и в многочисленных неудавшихся покушениях на Сталина, в причастности к убийству Кирова, оставались в силе. Тем не менее, Николай Иванович после обещания Сталина все еще допускал, что Коба радостно удивит пленум и выразит недоверие клеветническим показаниям, что в этом тайный смысл его обещания. Зачем же в другом случае оно ему понадобилось?